Арзамас представляет курс Сарали Гинзбург «Африканская магия для начинающих». Лекция третья. Африканские волшебные деревья. Полезные и вредные. Во многих древних культурах дерево имело двоякое символическое значение. С одной стороны, дерево воспринималось и воспринимается как мировое древо, а с другой стороны, как древо жизни. Мировое древо связывало три царства. Царство небесное, царство земное и загробный мир, то есть богов, живых и мертвых. Древо жизни олицетворяло, олицетворяет собой источник непрерывного потока энергии, который необходим всем живущим на Земле. Деревья являются ключевыми элементами в истории сотворения мира во многих культурах. Греческой культуры, скандинавской, конечно же, кельтской, индийской, японской, древнеславянской и многих других. Лес часто воспринимается как темное загадочное место, которое оказалось отделенным от нашего обыденного мира, в котором мы живем. Это, конечно, происходит из-за того, что деревья традиционно воспринимались как жилище богов и прочих духов, и также обладали душой. Говоря о волшебных магических деревьях, мы чаще всего вспоминаем исландское дерево Игдрасиль. Но вообще-то Африке тоже есть чем похвастаться в смысле волшебных деревьев, а также их обитателей. Сегодня речь в лекции пойдет обо всех регионах африканского континента, за исключением центрального. Западная Африка, Восточная Африка, Южная Африка и также Северная Африка. Наверное, первый вопрос, который следует задать, есть ли какие-то предпочтительные породы деревьев, которые являются магическими? И да, и нет. С одной стороны, дерево выбирается на роль священного или волшебного из-за своих необычных свойств, как это произошло, например, с африканским баобабом или деревом Умагдлеби. Ну а с другой же стороны, Африка — это необычайно разнообразный континент не только в смысле богатства культуры и языков, но и в смысле необычайного богатства флоры и фауны. Поэтому волшебными могут оказаться самые обычные, на первый взгляд, деревья. Например, пробковый дуб, платан в Северной Африке, или пальма в разных африканских странах, включая Египет, а также фикус или манговое дерево в Восточной Африке. Ну а как же можно определить, какое дерево волшебное, а какое нет? Действительно, если дерево ничем не отличается от других, как же узнать, волшебное оно или обычное? Способы для этого есть. Например, народ кикую, который проживает в Восточной Африке, поклоняется дереву мугуму, местной разновидности фикуса. В Восточной Африке фикус является деревом-паразитом. Фикусов достаточно много, а вот некоторые из них считаются волшебными, а другие считаются обычными. Как утверждает кикую, первый признак волшебности дерева – это его высота. Чем выше дерево мугуму, тем оно ближе к богу Нгаи, верховному божеству народа кикую, который, как это водится, среди богов живет на небе. Однако есть и второй признак. Нужно помолиться дереву мугуму, если просьба исполнится, то дерево священное, а значит волшебное. Ну и говоря о различных волшебных деревьях, которые растут в Африке, конечно же, необходимо начать с баобаба. Слово «баобаб» происходит, вероятно, из арабского «абу-хубаб», что означает «плод с семенами». Дерево чрезвычайно полезное в быту. Африканцы используют его в пищу. Для этого берутся его листья, плоды и семена. Ну а корни и кора идут для изготовления красной краски. Растет баобаб повсюду в африканской саванне, а также на Мадагаскаре, но и имеет близких родственников в Австралии и в Южной Америке. Существует множество легенд, связанных с баобабом. Так, например, у ряда народов баобаб — это прародитель, фактически начало всего живого. У народа Сандави в Восточной Африке баобаб — это даже прародитель Матунденхусу, бога солнца. Этот народ верит, что бог солнца зародился в баобабе, вышел из него и только потом создал все живое при помощи богини Луны. Возможно, эти верования происходят от того, что баобабы пустые изнутри и, соответственно, как и пещеры, играют в космологических представлениях ряда народов роль материнского лона. Сахарские арабы же верят, что баобаб — это проклятое дерево. Согласно легенде, шайтан вырвал баобаб из земли, перевернул его вверх корнями и воткнул обратно в землю. Немного похожую историю рассказывают бушмены. Когда бог создал землю и все живое на ней, он захотел, чтобы у каждого животного было свое личное дерево. Гиена пришла позже всех, и ей достался баобаб. Баобаб же, увидев гиену, так рассердился, что спрятал крону в землю, а корни выставил наружу. Так теперь и растет. Ну а в Западной Африке, в Сенегале, считается, что умерших гриотов, касту традиционных поэтов и музыкантов, ни в коем случае нельзя хоронить под баобабом, иначе дерево перестанет давать плоды. Вместо могилы следует использовать пустоту в стволе дерева. Конечно же, баобаб наделен всевозможными волшебными свойствами. В некоторых странах Западной Африки считается, что баобаб, например, отвечает за плодородие. Те же самые сенегальцы верят, что если женщина хочет ребенка, ей нужно почаще приходить к баобабу и сидеть в его тени. Постепенно желаемое исполнится. Племя Гирьяна, которое проживает на территории Кении, тоже чтит баобаб. Когда кто-то из племени Гирьяма подозревает, что в него вселился один из четырех странствующих злых духов, проживающих в этой местности, нужно срочно бежать к колдуну, чтобы тот установил, какой именно дух вселился в больного. Потом проводится сеанс экзорцизма, в результате которого и устанавливается виновный. В процессе сеанса специально приглашенный человек изготавливает изображение подозреваемого духа. С двумя духами из четырех — Зекири Маити, то есть мертвец, разгуливающий в саване и пугающий людей, и Пепо Мулуми, просто зловредный дух, который разгуливает по округе с белым петухом в руках и с хлебом из косавы, можно расправиться, если их изображение закопать под корнями баобаба. Ну а если же колдун установил, что вселившийся дух не странствующий, а постоянный, то он изготовит снадобье, главным ингредиентом которого являются листья баобаба, и которое больной под заклинание колдуна должен выпить, а потом трижды прикоснуться к своей груди. Тогда дух покинет его. Второе необычное дерево, без которого просто не может обойтись разговор, это дерево омуглебе, которое растет в Южной Африке. В переводе «дерево мертвеца». Дерево это необычно в первую очередь тем, что оно очень ядовито. Первые свидетельства европейцев о необыкновенных свойствах дерева мертвеца появились еще 150 лет назад. Омуглебе настолько ядовито, что даже для того, чтобы приблизиться к нему, зулусы натирают свое тело противоядием. По местным легендам, под корнями священных деревьев у Мугдлебе лежат кости птиц и животных, которые погибли от соприкосновения со смертоносными листьями и стволом. Более того, как утверждают зулусы, у Мугдлебе по ночам блеет, как овца. Дерево мертвеца настолько могущественное, что зулусы стараются не упоминать слово Мугдлебе в разговорах без надобности, так как дерево может это услышать, рассердиться и наказать их. Известны случаи, когда из-за того, что дерево Мугдлебе разгневалось на какое-то племя, вымирали целые деревни. При помощи этого дерева можно оживить мертвеца и заставить его подчиняться вам. Для этого необходимо сорвать ветку у Мугдлебе, конечно, соблюдая при этом все предосторожности и натеревшись противоядием, а потом принести эту ветку на могилу покойника и ударить веткой по могиле. Тогда покойник проснется и вылезет из могилы, и при этом вылезать он будет ногами вперед, ногами вверх. Потом нужно ожившего мертвеца насадить на палку и водить его за собой. Также яд у Мугдлебе можно смешать с жиром и плацентой и приготовить специальную смесь для охраны священного Крааля. Ведь тот, кто прикоснется к смеси на входе в Крааль, почти мгновенно заболеет. Крааль — это поселение бушменов и гадентотов, народов, проживающих на территории Южной Африки, которое может иметь практическое обыденное значение, то есть место, где живут люди, а также где живет их скот, и может иметь значение более сакральное, то есть это место, где хранятся сокровища и святыни племен бушменов и гадентотов. А чем же заболеет нарушитель границы сакрального пространства? Ну, ответ достаточно простой, поскольку смесь, которая мажет вход в Крааль, содержит в себе яд дерева Мугдлебе, то, скорее всего, у нарушителя священной границы почти сразу начнутся страшные рези в животе и судороги, и он мгновенно умрет, если рядом не окажется опытный колдун, который изготовит для него противоядие. Баобаб у Мугдлебе — это деревья необыкновенные, и уже один их внешний вид наводит на мысль о том, что такие деревья волшебные или священные. Но в Африке есть и деревья, которые также являются волшебными, несмотря на свой обычный вид. Одним из них является дерево Мугуму. Я уже говорила о нем в начале своей лекции, теперь хочу вернуться. Дерево Мугуму растет в Кении. Так как дерево — это священное, то фактически все, что связано с ним, является священным и волшебным. Листья мугуму используются в различных обрядах, связанных с плодородием, и особенно волшебным считается его молочко. Помним, что мугуму — это фикус. Так, для того, чтобы увеличить поголовье домашнего скота, необходимо взять немного жира и смешать его с молочком мугуму, а потом привести свой домашний скот, поставить его под волшебное дерево и одновременно обрызгать полученной смесью из животных и ствол дерева. Такое необыкновенное дерево и, конечно же, его хозяин, бог Нгай, заслуживает самого лучшего обращения, они его получают. Когда просящий что-то у Мугуму хочет, чтобы бог наверняка исполнил его просьбу, он обязательно должен принести жертву. Происходит это так. Под деревом режется овца или коза, и половина мяса съедается просителем и его друзьями. Остальное нужно оставить для бога. Обязательно оставляют переднюю часть, а также голову и язык. Затем на ствол Мугуму брызгают оставшимися кровью и жиром, а в завершение льют на ствол местные пиво Нджохи. После этого все удаляются и дают богу спокойно поесть. Подглядывать запрещается. Еще в самые обычные деревья, такие как, например, пальмы, платаны, пробковый дуб, могут вселяться души мусульманских святых, которые в Северной Африке называются шейхами и марабутами. Дело в том, что могилы святых часто устраивали под каким-нибудь деревом. Со временем могила пропадала, а вот память о святом сохранялась, так что теперь можно услышать, что душа какого-то святого обитает прямо в дереве. Так обстоит, например, дело с египетским шейхом Сабром, обитающим в пригороде Каира. Местные жители утверждают, что у Сабра никогда не было могилы, что его похоронили прямо в дереве, где он теперь и живет. В том же Египте считается, что даже если у шейха есть своя личная могила, он все равно в течение недели проводит основное время в рядом растущем дереве. И только по четвергам и пятницам, то есть когда к нему в могилу приходят поклониться и о чем-то попросить посетителя, возвращается в стандартное место своего упокоения. Возможно, истоки этого верования лежат в Древнем Египте и культе Осириса. Дело в том, что Осирис, которого совершенно незаслуженно убили и сослали в подземное царство, согласно верованиям древних египтян, возрождался каждую весну и прорастал в виде деревьев и молодых побегов. Также и шейхи, которые когда-то были похоронены в могилах и мавзолеях, давно уже превратились в глину и проросли в виде священных деревьев. Естественно, что деревья шейхов считаются священными, обладающими волшебными свойствами. Их можно попросить исполнить различные желания. Чаще всего это удачный выход замуж или женитьба, семейное счастье, дети, материальное благополучие и, конечно же, здоровье. Деревья с живущими в них шейхами нельзя обижать, запрещается обрубать им ветви и даже срывать листья. Исключения делаются в случае священных финиковых пальм. Часто женщинам, желающим родить ребенка, предписывается совершить паломничество к пальмовому дереву в сезон плодоношения, то есть между июлем и октябрем, и съесть один финик. У некоторых деревьев иногда селятся хранители, которые следят за тем, чтобы паломники обращались с деревом хорошо. Так же, как и на других континентах, в Африке существуют довольно многочисленные леса и рощи, которые считаются священными и даже волшебными. Африканцы считают, что эти места обладают необыкновенными свойствами и используют их для совершения различных обрядов и ритуалов. Так, например, в Северной Танзании небольшие рощи, которые называются мпунги, используются для захоронения предков определенной семьи. Танзанийцы приходят в эти рощи для того, чтобы попросить помощи у предков в сложных делах. А вот есть другие волшебные места, которые уже называются мшиту. Это настоящие леса, и в этих лесах, которые считаются наиболее могущественными, проводится захоронение вождей. В лесах мшиту проводятся обряды инициации молодых людей. По законам Танзании, попытка компаний, в том числе иностранных, купить или просто отнять мшиту для своих целей, например, проложить новую дорогу, разработать месторождение и так далее, караются очень строго. Леса мшиту выступают хранителями секретов, ведь в них приносятся клятвы. В обоих случаях, и семейных рощах мпунги, и племенных мшиту, предкам приносится еда и пиво, и у каждой рощи есть свой смотритель. В Сьерра-Леоне тоже есть священные леса, правда, их становится все меньше. Леса заменяют теперь сельскохозяйственные плантации. Лес для жителей Сьерра-Леоне – это в первую очередь место проведения священных обрядов. В лесу же проходят обучение местные знахари, ведь потом они будут лечить жителей своей же деревни от разных болезней. Более того, лес может выступать своего рода больницей, куда знахарь может взять захворавшего человека на лечение. Однако для того, чтобы стать знахарем и иметь возможность посещать священный лес с образовательными целями, непременно нужно быть членом тайного общества, в которое можно вступить лет с 14-15. Традиция предоставлять возможность получить образование по профессии знахаря-травника исключительно членам тайного общества распространена фактически во всех африканских странах южнее Сахары. Итак, давайте обобщим, о чем мы сегодня поговорили. С деревьями на африканском континенте связаны самые различные верования. Деревья могут обладать собственной волей. Вспомним, например, рассеявшийся баобаб из бушменских мифов или же злое ядовитое дерево Мгдлебе, которое вредит всему живому. Иногда же деревья помогают общаться людям и богам, как это делает Мугума у народа Кикуи, проживающего в Кении. А еще деревья можно использовать для изготовления различных волшебных снадобий, эликсиров, настоек, отваров и так далее. Мне больше всего нравится роль дерева в верованиях народа Гирьяма из Кении, потому что в этих верованиях баобаб выступает как своего рода изоляционный материал. Когда в момент проведения сеанса экзорцизма необходимо нарисовать портрет подозреваемого духа, часто приглашается сотрудник полиции, который за отдельную плату изображает духа и вручает портрет колдуну. После этого портрет зарывается под корни баобаба, так как считается, что баобаб совсем разберется сам. Следующие лекции о том, какие духи живут в морях, реках, лужах и банях Африки, как получить от них все самое лучшее и не расстаться с жизнью.